Ей в голову не могло прийти, что благодушное настроение Петрова объяснялось принятым решением уйти. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стала выходка близнецов. Петров замыслил побег и планировал мероприятие по заметанию следов. Петров 41 год прожил на свете. У него была семья, ради которой он, не задумываясь, пожертвовал бы отпущенным ему веком. Была жена, которой он не искал замены, потому что равноценной не существовало. Он имел процветающий бизнес и массу приятелей. Его обходили хвори и трагедии с близкими. Он как сыр в масле катался и погибал от тоски. Он был из последнего поколения советских детей, которых воспитывали на идеях превосходства духовного над материальным. В школе и дома внушалось, что деньгами не следует дорожить, они уйдут в прошлое. Главные достоинства человека проявляются в любви, в дружбе, в отношении к родине и к порученному делу. Богатым быть стыдно, считать копейки от зарплаты до зарплаты нормально. Они оказались неподготовленными к искушениям и восхитительному кайфу, которые приносили деньги. Правда, богатство не валилось с неба. Чтобы приобрести необходимые знания, требовалось учиться и работать сутки напролет, делать верные ставки, часто жулить, изредка пожимать плечами и отворачиваться от друзей-неудачников, давить конкурентов, вступать в сговор с проходимцами-чиновниками и мириться с криминалом. Но все окупалось потрясающим чувством свободы и могущества, которые давали большие деньги. Эмоции, отпущенные людям на долгую жизнь, они пережили в короткий срок. Зудящий азарт предстоящего сражения, упоение боем и победами, пьянящее сознание удачливости и избранности, головокружительное пребывание на пике жизни и собственных возможностей — это не могло сравниться ни с чем. Не существовало возбудителя более мощного, чем бизнес и большие деньги. Любовь, искусство, меркло все. Благодаря накалу страстей выводилась новая человеческая порода, отсекались лишние сегменты. Юра Равенский и Потапыч прочно подсели на наркотическую денежную иглу. С той только разницей, что Юра забронзовел в сознании собственной исключительности, а Потапыч, как пушкинский скупой рыцарь, находил удовольствие в пополнении и созерцании своих сокровищ. Петров переболел денежной лихорадкой, как переносят в молодости увлечение легкими наркотиками, побаловался анашой и надоело. В связке «работа-деньги» его более привлекала первая часть. Но и она, как оказалось, не могла тешить всю жизнь. Он работал на износ, когда создавалась фирма, потом сбавил пыл, но после женитьбы пришло второе дыхание, сказалось желание обеспечить Зине и детям достойное существование. Рвение поутихло через несколько лет, но тут, в 98-м году, случился дефолт. Класс оказался в положении лыжника, который, взлетев на трамплине, в высшей точке вдруг обнаруживает, что лыжи отстегнулись, и он падает вверх тормашками. Снова работал круглыми сутками. Сохранить ядро коллектива и производство. Реструктурировать долги, спасти зарубежные активы, выбить суды, льготы, удержать цены. Через 2 года фирма не только вновь прочно стояла на ногах, но и поглотила некоторых конкурентов. А далее резко пошла в гору. Богатые опытом, они приклеили лыжи к ботинкам настолько крепко, насколько позволяла отечественная экономика. Перспективы их бизнеса ясны на полгода, на год вперед. Что делать завтра или через месяц, понятно. В семье Петрова дружба, любовь и согласие, мелкие неприятности не в счет. Но он потерял то, что называют куражом, вкусом к жизни. у него кончился завод, как у механической игрушки, и где лежит заветный ключик, он не знал.